О, композитор русский наш, похож наш мир уж на мираж, и людям сложно так понять, что значит звуки сочинять. А ты умел то делать так, что даже всяческий мастак не в силах больше повторить. Твой дар был музыку любить. Симфоний 7 принес ты в мир, десятков 8 сочинил ты чудных опер и балетов. До сих их пор играют где-то, а где-то лебеди летят и в свое озеро глядят. Придет весна, наступит лето, сыграют снова все Манфреда. Струится голос над землей, коль снова жив, от счастья пой. Глухим всем будет неудобно, но пусть вся станет бесподобна симфония новая о мире и о божественной всей силе, способна что миры творить и души снова воскресить. Пусть в подворотнях лают лайки, но вылетают, чуешь, чайки, как глаз чудесен этих птиц. Они предвестники зорниц, тебе подобные творят, их звуки гласов, их летят над этим миром и Москвой. Проснись и пой, очнись и пой. Звучит там горн, и посмотри, выходят в море корабли. Какой чудесный то пейзаж! Гремит, зовет славянский марш. Надежду в мир нам посылать, людей звучанием пробуждать, а боги петь и чисто жить, сражаться нам и победить. Пусть он разрушить хочет птичник, кремлевский этот наш опричник. Пускай мы устали в бессмысленном беге, но в битву придет вновь Евгений Онегин. Красавица спяща вернется твоя, и в мире зажжется столь светла заря, и возвысится дух, и умерится плоть. Как щелкунчик мы глупости будем колоть. Прошлой всей скорби омоют же раны в небо водой, что забили фонтаны. Всходят под снегом все алые розы, снова звучат твои зимние грезы. Снова в струе ты, и в музыке снова понял намеки ты все с полуслова. Ты снова в мире, и значит живой. Больше не спать нам, проснись же и пой.